6. Пол Шелдон. Возвращение Мизери. Для Энни Уилкс. Глава 1. В первую минуту Джеффри Оллибертон не догадался, кто тот старик, стоящий в дверях. Не догадался не только потому, что звонок вывел его из глубокой прострации. В деревне, как он полагал, плохо то, что жителей в ней слишком мало, чтобы не знать кого-то вовсе, и слишком много, чтобы узнавать всех с первого взгляда. Иногда приходится довольствоваться тем, что удается уловить семейное сходство, причем нельзя полностью исключить, что перед тобой плод прелюбодеяния. Подобные трудности можно преодолеть, даже если чувствуешь себя не совсем ловко, разговаривая с человеком, чье имя ты должен знать и все-таки не можешь вспомнить. Трудности воистину космического масштаба начинаются тогда, когда перед тобой два вроде бы знакомых человека, и ты должен представить их друг другу. «Надеюсь, я не обеспокоил вас, сэр», — произнес посетитель, теребя в руках дешевую полотняную шляпу. Джеффри осветил фонарем его морщинистое желтое лицо и увидел на нем следы тревоги, даже скорее страха. «Просто я не хотел идти к доктору Букингсу и, конечно, не хотел беспокоить его милость, по крайней мере, пока не повидаю вас, если вы понимаете, что я хочу сказать, сэр». Джеффри не понимал. Зато он, наконец, понял другое. Кто его поздний гость? Тот сам помог Джеффри, упомянув преподобного доктора Букингса, священника англиканской церкви. 3 дня назад доктор Букингс совершил над Мизери прощальный обряд на кладбище, располагавшемся за домом пастора, и этот тип там был, хотя и старался держаться на заднем плане, где его было нелегко заметить. Его фамилия Колтер. Он один из служителей церкви. Если уж быть до конца откровенным, он могильщик. «Здравствуйте, Колтер», — сказал Джеффри. «Чем могу быть полезен?» «Звуки, понимаете, сэр?» — неуверенно заговорил Колтер. «На кладбище звуки. Ее милость не уснула спокойно, как полагается. Вот что. И я боюсь...» Эти слова как будто ударили Джеффри в солнечное сплетение. Он вдохнул, и обжигающая боль пронзила ребра, туго перевязанные доктором Шайнбоуном. Шайнбоун говорил, что после ночи, проведенной на холодной земле под дождем, Джеффри почти наверняка заболеет воспалением легких, но прошло уже 3 суток, а температура не поднималась и кашель не начинался. Джеффри знал, что не заболеет. Бог не допустит, чтобы виновный отделался так легко. Он верил, что Бог осудит его на долгие-долгие годы воспоминаний об утраченной возлюбленной. «Вы в порядке, сэр?» — спросил Колтер. «Я слышал, вы в ту ночь пострадали», — он запнулся. «Ну, когда она умерла». «У меня все нормально», — медленно отозвался Джеффри. «Колтер, вы говорите, что слышали какие-то звуки?» «Вы, наверное, просто вообразили, что слышали их?» Колтер казался ошарашенным. «Вообразил, сэр. Может, вы мне еще скажете, что в Господа Иисуса не верите и в жизнь вечную? Разве вы не помните, как Дункан Фронсли видел старика Паттерсона через 2 дня после того, как его похоронили, и старик светился, как болотный огонек?» «Скорее всего, — подумал Джеффри, — это и был болотный огонек». Плюс пар из бутылки Дункана Фронсли. А еще полгорода видела того монаха-паписта, который разгуливает по стенам Риджхит Мэннера. Из Лондона, прах его побери, и то 2 дамы приехали из психического общества на него посмотреть. Джеффри понял, о каких дамах говорит Колтер. 2 стареющие истерички, наверняка страдающие от резких перепадов настроения. Обе какие-то изломанные, как силуэты в детских книжках «Нарисуй и назови». «Привидения существуют, как и мы с вами, сэр», — серьезно продолжал Колтер. «И пусть бы они там и были, ничего, но там звуки такие жуткие, зловещие, знаете ли,

Небом, клянусь, надо проверить, и если в результате экспедиции на кладбище выяснится, что все эти звуки слышались только в воображении того дурака-гробокопателя, я отрежу ему уши и повешу их на цепочку часов, сколько бы он ни говорил, как любил Мизери. Глава третья. Он задержался лишь на мгновение на нижнем этаже, чтобы накинуть на себя первое, что попалось под руку — темно-коричневый фрак. Затем запряг пони по имени Мэри в повозку и отправился на кладбище. Небо было залито бледным зловещим светом луны, находившейся в фазе третьей четверти. Он изо всех сил нахлестывал Мэри кнутом, и фалды фрака развивались позади. Старушке Мэри вовсе не улыбалась увеличивать скорость, а Джеффри не нравилась усиливающаяся боль в боку и ключице. Впрочем, с этой болью он ничего не мог поделать. Кто-то царапался, сэр. Похоже на то, что она там живая и хочет выбраться оттуда в мир живых. Очень похоже, сэр. Сами по себе эти слова еще не внушили бы ему чувства близкого к ужасу. Но он припомнил, как приехал в Колторп Мэннер на следующий день после смерти Мизери. Они с Йеном переглянулись, и Йен попытался улыбнуться, хотя в глазах его стояли слезы. «Было бы легче смириться, — сказал тогда Йен, — если бы она была похожа на мертвую. Я понимаю, это звучит как глупость, — ответил ему Джеффри и попытался улыбнуться. Похоронная служба постаралась. Косметологи! Косметологи! — воскликнул Йен, и Джеффри в первый раз осознал, что его друг находится на грани безумия. Косметологи! Бред! Никаких косметологов не было, и не позволю я косметологам прикоснуться к моей любимой Мизери, чтобы они раскрашивали ее, как куклу. Йен, друг мой, не надо так. Он хотел похлопать Йена по плечу, но вместо этого обнял его. И они оба расплакались на плече друг у друга, как два измученных ребенка. В соседней комнате разревелся сын Мизери. Мальчик жил на свете уже почти сутки, но все еще не имел имени. Миссис Рэмидж, повинуясь велению своего доброго сердца, запела над ним колыбельную песню, хотя голос ее дрожал от подступивших слез. Тогда Джеффри очень беспокоился за состояние рассудка Йена и обращал внимание не на его слова, а на то, как он их произносит. И только теперь, изо всех сил нахлёстывая Мэри на пути в Литл Данторп, отбрасывая мысли об утрате, он припомнил, что говорил Йен, и размышлял о рассказе Колтера. Если бы она была похожа на мертвую. Если бы она была похожа на мертвую. Вот так, старина. И это еще не все. В тот день, уже под вечер, когда жильцы деревни потянулись к Колторп-Хиллу, чтобы выразить сочувствие скорбящему господину, вернулся Шайнбоун. Выглядел он неважно, очень устал и неудивительно. Ведь этот человек утверждал, что ему пожимал руку Веллингтон, тот самый железный герцог, в те времена, когда он, Шайнбоун, а не Веллингтон, был ребенком. Джеффри считал, что в рассказе о Веллингтоне есть преувеличение, но Шинни, так они с Йеном когда-то называли доктора, лечил его еще в детстве и уже тогда, даже тогда, казался ему очень старым. Он, Джеффри, сумел сохранить мальчишеский взгляд на мир, когда всякий, кому больше 25 лет, воспринимается как пожилой, и полагал, что Шинни должно быть не меньше 75. Он стар, провел на ногах за тяжелой работой целые сутки. Не мог ли старый, смертельно усталый человек допустить ошибку? Ужасную, невообразимую ошибку. Именно эта мысль, а не какая-либо другая, выгнала его из дома в холодную ветреную ночь, и он мчался теперь в Литл Данторп при неверном свете луны, выглядывающей из-за туч. Неужели он мог совершить такую ошибку?

В последнее время она постоянно была на взводе, могла расплакаться в любой момент. Причиной тому было не горе, хотя горе практически уничтожило ее. Причина таилась в странном ощущении тревоги, непонятном ощущении, подобного которому она никогда не испытывала прежде. Временами ей казалось, что ее измученный, погруженный в печаль ум, не в силах ухватить какие-то мысли, которые витают поблизости, и это к лучшему, так как сформулировать их для себя было бы слишком страшно. «Кого там принесло в 10 часов?» — закричала она. «Эй вы, благодарить вас не стану, я здорово обожглась из-за вас!» «Миссис Рамидж, это Джеффри, Джеффри Оливертон, ради бога, откройте!» От неожиданности миссис Рэмидж открыла рот. А, уже почти у двери она сообразила, что на ней ночная рубашка и чепец, однако ей никогда не приходилось слышать, чтобы Джеффри так кричал. И если бы ей сказали, что он на такое способен, она бы не поверила. Если есть во всей Англии человек с более твердым характером, чем у ее обожаемого господина, так это Джеффри, и все же именно Джеффри кричал сейчас, как женщина, у которой вот-вот начнется истерический припадок. «Минутку, мистер Джеффри, я не одета, к черту!» — проорал Джеффри. «Да наплевать мне, откройте, миссис Рэмидж, открывайте, Христа ради!» Она еще секунду поколебалась, потом отодвинула засов и распахнула дверь. Вид Джеффри прямо-таки ошеломил ее, и она почувствовала, как где-то в глубине рассудка с глухим стоном вновь зашевелились черные мысли. Джеффри переступил порог как-то боком, словно у него был искривлен позвоночник. Правую ладонь он прижимал к левому боку. Волосы его спутались. Темно-карие глаза казались потухшими угольками на бледном лице. Обычно Джеффри Оливертон одевался тщательно, можно сказать, щегольски, но на сей раз выглядел весьма странно. На нем был старый потертый фрак. Пояс сбился на бок. Воротник белой рубашки был расстегнут, а штаны из грубого сержа скорее подошли бы не первому богачу Литл Дантерпа, а бездомному бродяге. На ногах у него были стоптанные шлепанцы. Одеяние самой миссис Рэмидж, длинная ночная рубашка и ночной чепчик, отделанный шелковыми лентами, из-под которого небрежно выбивались растрепанные локоны, напоминая бахрому абажура, тоже едва ли годилось для придворного бала. И тем не менее экономка, открыв рот, воззрилась на Джеффри. Совершенно очевидно, что он снова повредил ребра, переломанные 3 суток назад во время поездки за доктором. Но глаза его сверкали не только от боли. В них светился едва сдерживаемый ужас. «Мистер Джеффри, да что же?» «Нет!» — хрипло рявкнул он. «Не надо ни о чем спрашивать. Сначала ответьте на мой вопрос». «Какой вопрос?» Теперь она по-настоящему перепугалась, и ее левая ладонь, прижатая к пышной груди, сжалась в кулак. «Вам что-нибудь говорит имя мисс Ивлин Хайт?» Внезапно она поняла, откуда взялось ощущение тревоги, не покидавшее ее с субботнего вечера. Эта чудовищная мысль уже возникала в какой-то части ее сознания и была подавлена. Ей не требовалось объяснений. Было произнесено имя несчастной мисс Шарлотты Ивлин Хайт из Старпинг-он-Феркела, деревушки, расположенной к западу от Литл Дантерпа. И этого было достаточно, чтобы из ее груди вырвался крик: «Святые угодники, Господи Иисусе, неужели ее похоронили живой? Неужели ее похоронили живой? Неужели мою дорогую Мизери похоронили заживо?» Прежде чем Джеффри успел ответить, со старой доброй миссис Рэмидж случилось то, чего не случалось ни разу за всю ее жизнь. Она упала в обморок. Глава 5. Джеффри не мог терять время на поиски нюхательной соли. Да и вряд ли миссис Рэмидж, старый, закаленный в боях ветеран, держал у себя в доме такие вещи. Зато под раковиной он нашел тряпку, слабо пахнущую нашатырем. Он не ограничился тем, что дал миссис Рэмидж понюхать ее, а буквально прижал тряпку к ее лицу. Слова Колтера открыли перед ним, пусть маловероятную, но все равно ужасающую возможность, так что времени на размышления не было. Миссис Рэмидж дернулась, вскрикнула и открыла глаза. Мгновение она непонимающе и удивленно смотрела на него, затем подняла голову и села. «Нет», — сказала она. — Нет, мистер Джеффри, пожалуйста, скажите, что вы не это имели в виду. — Не знаю, верно это или нет, — ответил он, — но мы должны немедленно пойти туда и убедиться. Немедленно, миссис Рэмидж, если придется копать, я не смогу справиться один. Она с ужасом смотрела на него, прижимая пальцы к губам с такой силой, что ногти побелели. «Вы могли бы мне помочь, если понадобится? Мне просто больше не к кому обратиться!» «Господин!» — пробормотала она. «Мой господин, мистер Йен, ничего не должен знать, пока мы что-нибудь не выясним!» — перебил ее Джеффри. «Он вообще ничего не узнает, если Господь будет милостив!» Он не решился облечь в слова свою подспудную надежду, почти столь же жуткую, как и его страхи. «Если Господь действительно милостив, Йену станет известно все о событиях этой ночи, когда его жена, его единственная любовь, вернется к нему, восстав из мертвых, подобно Лазарю. О, это ужасно! Ужасно!» — тихо произнесла миссис Рэмидж, и голос ее дрожал. Придерживаясь за стол, она сумела подняться на ноги и теперь, пошатываясь, стояла перед ним. Из-под оборок чепчика торчали пряди волос. «С вами все в порядке?» — участливо спросил Джеффри. «Если нет, я один постараюсь сделать все возможное». Она глубоко лихорадочно вздохнула, затем повернулась и сделала шаг в сторону буфетной. «В сарае есть пара лопат», — сказала она, — «и еще, кажется, мотыга. Положите их в повозку. У меня в буфетной есть полбутылки джина. К этой бутылке никто не прикасался 5 лет, с тех пор, как Билл умер вечером в день жатвы, 1 августа. Я сделаю глоток и выйду к вам, мистер Джеффри». «Но вы храбрая женщина, миссис Рэмидж, только побыстрее». «Не беспокойтесь за меня», — сказала она и взяла бутылку. Рука ее дрожала, но только чуть-чуть. Пыли на бутылке не было. Даже в буфетной ничто не могло укрыться от нетерпящей пыли и неутомимой миссис Рэмидж. И только ярлык сильно пожелтел. «Поторопитесь сами». Она всю жизнь не переносила спиртного, и желудок ее готов был отторгнуть джин до тошноты, отдающий можжевельником. Она заставила напиток не выплеснуться наружу. Он ей еще понадобится. Глава 6. Облака по-прежнему плыли с востока на запад. На черном небе вырисовывались еще более черные тени. Луна опускалась к горизонту, а повозка Джеффри мчалась по направлению к кладбищу. Правила теперь миссис Рэмидж. Она нахлестывала кнутом ничего не понимающую Мэри, которая сказала бы, если бы только лошади умели говорить, что все происходящее в этот вечер неправильно, и в столь поздний час ей полагается мирно блаженствовать в теплом стойле. 2 лопаты и мотыга позвякивали сзади. И миссис Рэмидж пришло в голову, что они с мистером Джеффри на кого угодно нагнали бы страху, так как похоже на гробокопателей из книг мистера Диккенса. Или это мистер Джеффри похож на гробокопателя, мчащегося на кладбище в повозке, который правит призрак, одетый в белое. Она не стала тратить время на переодевание, и подол ночной рубашки колыхался вокруг ее пухлых щиколоток, а ветер трепал оборки чепчика. Вот и церковь. Миссис Рэмидж направила Мэри на объездную дорогу, ведущую к кладбищу. Зловещий свист ветра возле ската крыши заставил ее вздрогнуть. Она успела подумать, с чего бы это, даже такое благословенное место, как церковь, становится таким страшным с наступлением темноты, и поняла, что пугает ее вовсе не церковь, а цель их поездки. Когда она пришла в себя после обморока, то прежде всего подумала, что им должен помочь господин, ведь он прошел огонь и воду, не ведая колебаний. Потом она отбросила эту мысль как абсурдную. Нельзя сомневаться в мужестве господина, но опасность угрожала бы его рассудку. Ей не понадобились разъяснения мистера Джеффри. Она все поняла, вспомнив о мисс Ивлин Хайт. Она сообразила, что ни мистера Джеффри, ни господина не было в Литл Дантерпе почти полгода назад, когда это случилось. Тогда была весна. Мизери вступила в среднюю, самую приятную фазу беременности, когда утренние недомогания остались позади, а раздутый живот и связанные с ним неудобства еще впереди. Она охотно отослала мужчин на неделю в Донкастер, в Оук-Холл, чтобы они поохотились на куропаток, поиграли в карты, в футбол, да и вообще одному Богу известно, какие глупости доставляют удовольствие мужчинам. Господин еще сомневался, стоит ли ехать, но Мизери заверила его, что с ней все будет хорошо, и почти что вытолкала из дома. Миссис Рэмидж вовсе не сомневалась, что с Мизери все будет хорошо, но всякий раз, когда господин и мистер Джеффри уезжали в Донкастер, она беспокоилась, как бы одного из них, а то и обоих не внесли потом в дом вперед ногами. Оук-Холл был наследственным владением Альберта Фоссингтона, школьного товарища Джеффри Иена. Миссис Рэмидж была твердо убеждена, что Берти Фоссингтон не в себе. Года три назад он съел своего любимого пони, когда тот сломал две ноги, и его пришлось зарезать. Съел из любви к нему, по его собственным словам. «Меня научили этому негры в Кейптауне. Славных парней знавал я там. Палки одними губами удерживали. Здорово, а? По-моему, они могли положить на нижнюю губу 12-томное собрание морских навигационных карт. Ха-ха! Они мне сказали, что человек должен съесть того, кого любит. Есть в этом что-то мрачно-поэтическое, а?» Несмотря на странности в поведении Берти, мистер Джеффри и господин любили его. «Не означает ли это, что они должны его съесть, когда он умрет?» — спросила однажды мисс Рэмидж, вернувшись из дома Фоссингтона. В тот раз он попытался использовать для игры в крокет кошку и чуть не проломил бедному созданию череп. И провели весной в Оук-Хилле почти 10 дней. Через день или два после их отъезда мисс Шарлотта Ивлин Хайт из Торпинг-он-Феркела была найдена мертвой на заднем дворе своей усадьбы «Березовая бухта». Возле ее руки лежал букетик свежесорванных цветов. Местный врач по фамилии Билфорд имел репутацию знающего специалиста и, тем не менее, пригласил для консультации старого доктора Шайнбоуна. Несмотря на молодость, девушке было всего 18 лет и цветущее здоровье усопшей, Билфорд вынес заключение о том, что причиной смерти явился сердечный приступ. Сам Билфорд недоумевал по этому поводу. Чувствовалось, что во всей этой истории есть что-то странное. Старик Шинни тоже был явно озадачен, однако в конце концов подтвердил диагноз. Большинство жителей деревни приняли предложенное объяснение. У девушки от рождения было больное сердце. Так бывает редко, но почти каждый обитатель Торпинг-он-Феркела мог припомнить один или два подобных примера. Наверное, это единодушие и спасло Билфорда от потери практики, если не от виселицы после ужасной развязки. Абсолютно все были удивлены смертью девушки, но никому не пришло в голову, что она, возможно, вовсе не умерла. Через 4 дня после похорон миссис Сомс, придя на кладбище, чтобы положить цветы на могилу мужа, скончавшегося прошлой зимой, увидела, что на земле лежит нечто белое. Предмет был слишком велик для цветочного лепестка, поэтому пожилая дама решила, что перед ней какая-то мертвая птица. Приблизившись к белому предмету, она заметила, что он не просто лежит на земле, а торчит из нее. Робея, она подошла еще ближе и поняла, что из свежей могилы высунулась человеческая рука. Скрюченные пальцы застыли в чудовищном жесте, выражающем мольбу. Все пальцы, за исключением большого, были окровавлены и стерты до костей. Миссис Сомс опрометью бросилась с кладбища, добежала до главной улицы Сторпинга, одолев бегом примерно милю с четвертью, и рассказала об увиденном парикмахеру, который одновременно исполнял обязанности местного констебля, после чего упала в обморок. В тот же день она слегла и не поднималась с постели почти месяц, и никто из жителей деревни не упрекнул ее в притворстве. Естественно, тело несчастной мисс Ивлин Хайд было извлечено из могилы. Подъезжая вместе с Джеффри Олибертоном к англиканскому кладбищу, миссис Рэмидж корила себя за то, что в свое время наслушалась рассказов об эксгумации, слишком они были страшными. Доктор Билфорд, потрясенный до глубины души, констатировал каталепсию. По всей видимости, бедная девушка впала в некий транс, подобный тому, какой могут произвольно вызывать у себя индийские факиры, чтобы затем лежать по нескольку суток под землей или втыкать в тело иглы. Транс мисс Ивлин Хайт продолжался от 48 до 60 часов. Во всяком случае, достаточно долго, так как очнулась она не на лужайке, где собирала цветы, а под слоем земли в гробу. Девушка эта отчаянно сражалась за жизнь. И миссис Рэмидж подумала, входя на кладбище, окутанное легким облаком тумана, в котором покосившиеся надгробья казались торчащими из моря утесами, что запредельное мужество несчастной вместо почтения вызывает лишь еще больший ужас. Та девушка была помолвлена. В ее левой руке, из-под свежевскопанной земли на кладбище выбралась правая, было зажато обручальное кольцо с алмазом. Этим кольцом она вспорола атласную обивку гроба, и одному Богу известно, сколько часов ей понадобилось на то, чтобы процарапать кольцом деревянную крышку. После этого она, по всей вероятности, продолжала резать кольцом стенки гроба, а правую руку пыталась выпростать на поверхность. Усилий оказалось недостаточно, воздуха не хватало. Когда девушку вытащили из могилы, лицо ее было темно-багровым, а налившиеся кровью выпученные глаза хранили выражение предельного ужаса. Часы на колокольне пробили 12. В этот час, как миссис Рэмидж слышала когда-то от матери, приоткрывается дверь между жизнью и смертью, и мертвые могут возвращаться. С каждым шагом ее панический страх не убывал, а наоборот увеличивался, и она с огромным трудом заставила себя не закричать и не убежать прочь. Она понимала, что если сейчас побежит, то будет бежать, не останавливаясь, пока не рухнет замертво. «Дура! Трусливая дура!» — выругала она себя и добавила. «Дура! Трусиха! Эгоистка! Не о страхах своих ты должна сейчас думать, а о господине! О, господин! Если только возможно, чтобы госпожа...» Ох, нет же, даже думать о таких вещах безумие. Слишком поздно, поздно, поздно. Джеффри подвел ее к могиле Мизери, и оба они замерли, как загипнотизированные. На камне было написано «Леди Колторп». Дальше шли даты рождения и смерти, и еще всего лишь три слова «Ее все любили». Миссис Рэмидж как будто очнулась после глубокого обморока. Она посмотрела на Джеффри и сказала: «Вы не принесли лопаты?» «Да». «Еще рано», — ответил он, распростерся на земле и приник к ней ухом. На могиле между развороченных лопатами комьев уже начинали пробиваться первые ростки молодой травы. Миссис Рэмидж держала в руке фонарь, и сначала при его свете увидела на лице Джеффри то же выражение, что и в минуту его появления на пороге ее дома, выражение смертельного ужаса. Но затем его выражение стало меняться. К ужасу начала примешиваться едва ли не безумная надежда. Он взглянул вверх на миссис Рэмидж. Глаза его были выпучены, губы шевелились. «Я верю, она жива!» — едва слышно прошептал он. «О, миссис Рэмидж!» Внезапно он перевернулся на живот и закричал прямо в землю. При иных обстоятельствах это было бы смешно. «Мизери! Мизери! Мы здесь! Мы знаем! Держись! Держись, родная!» Через секунду он уже мчался к повозке, где лежали лопаты и мотыга. Из-под его ног летели комья земли. Колени миссис Рэмидж подогнулись, и она рухнула на землю снова на грани обморока. Голова ее будто случайно повернулась так, что ухо припало к земле. Ей приходилось видеть, как мальчишки точно так же припадают ухом к рельсам, стараясь расслышать звук приближающегося поезда. И она услышала, как кто-то тихо скребется под землей, словно зверек роет себе нору. Но на самом деле это просто пальцы и беспомощно барабанили по деревянной крышке. Она сделала судорожный вдох, и ее остановившееся сердце как будто забилось вновь. Она закричала: «Мы идем, госпожа! Хвала Богу! Хвала милостивому Иисусу! Мы успели! Мы идем к вам!» Дрожащими пальцами она принялась копать землю, и хотя Джеффри вернулся очень быстро, успела выкопать ямку глубиной примерно 8 дюймов.